ни малейшего человеческого движения, ни малейшего сострадания к своему должнику. Один только расчет, расчет и расчет. Как же, однако, совершается с человеком такая резкая метаморфоза? А вот как. После появления в полицейской газете известного объявления о принятии в заклад различных вещей, Марденко несколько успокоился. Цель его новой жизни была уже определена. Верный план мести за пощечину рассчитан как нельзя лучше. Время должно было привести его в исполнение. Перед этой задачей своей жизни все остальное попятилось назад, на последнюю ступень. Все это принималось Марденко, и поколику могло служить его главной цели – быть подходящим для его главного интереса. Как дрогнуло его сердце, когда у дверей квартиры его раздался первый звонок, возвестивший о первой вещи, принесенной ему в заклад. Он вышел в приемную. Там печально стояла красивая женщина, одетая очень бедно. Лицо ее показалось даже как будто несколько знакомым ему. От всей фигуры ее веяло скромным, благородным достоинством. По лицу же нетрудно было разгадать, что на душе ее лежит какое-то большое горе. «Вы публиковали, что принимаете вещи в заклад», — начала она, поклоняясь Марденке. «Так точно, сударыня, принимаем». Она сняла с шеи золотую цепочку, на которой висел массивной работы золотой крестик, и подала ее ростовщику. Марденко внимательно осмотрел пробу, принес из другой комнаты маленькие весы, вроде аптекарских, и бросил вещь на одну чашку. Женщина не следила за всеми этими эволюциями. Она сидела на стуле у окна, подперши ладонью подбородок, и неопределенно глядела во двор. Марденко мимоходом вскинул на нее несколько взоров. Лицо ее все более и более казалось ему знакомым. Он старался припомнить, где и когда видел эту женщину. «Я могу, сударыня, дать вам за эту вещь 25 рублей», — вежливо сказал он. «Только 25?» — изумилась она. «Помилуйте, за нее ломбард даст 75, она заплачена 200». «В ломбарде сегодня не принимают. Прием будет послезавтра, а больше дать не могу». На глазах ее навернулись слезы. «Бога ради», — сказала она дрогнувшим голосом. «Бога ради, дайте мне больше. Это все, что я имею, моя последняя вещь». «Надо быть фамильная», — заметил Марденко, взглянув из-под лобя на женщину. Ему было жаль ее. Он уже подумывал, а не дать ли в самом деле больше? Вещь она того, стоящая. «Это благословение моего отца», — с трудом, наконец, решилась выговорить женщина. «Мне она очень дорога, не хотелось бы потерять ее». «Так вы лучше уж снесите ее в ломбард. Сохраннее будет», — посоветовал он. «Но ведь вы же сами говорите, что сегодня нет приему, а мне необходимо сегодня же. Бога ради! Помогите мне». Тот тон, которым сказаны были эти последние слова, сильно шевельнул душу Марденке. Он понял, что эта женщина стоит на страшном рубеже, что не помоги он ее нужде, ее голоду, быть может, завтра же она махнет рукою и пойдет на улицу продавать самое себя, свою красоту, свою молодость. Сердце его сжалось. «Дамка, я ей без залога денег», — мелькнула в его голове. Он уже запустил было руку в свой боковой карман, как вдруг брови его судорожно сжались, и энергическое лицо передернулось нервным движением. «А моя цель, а мщение?» — встал перед ним роковой вопрос. «К черту сострадание! Этак ведь допусти себя с первого разу, так потом и пойдет, всех нищих ведь не наделишь копейкой». «Больше 25 рублей никак не могу, сударыня», — сухо поклонился он. «Она не пропадет у вас?» — решительно спросила женщина. «Это будет зависеть от вас», — ответил он с прежней сухостью. Та стояла в решительном раздумии. «Ну, нечего делать. Давайте 25». Марденко вынул из ящика две записные книги. В одну внес он число, месяц, год и сделал пометку. «Номер 1». Причем рука его нервно дрогнула. «Первый номер. «Сколько-то их будет потом! Благослови, Господи, начало!» — подумал он в эту минуту. Затем обозначил название вещи и сумму. «25 РС». «Пишите расписку, сударыня», — предложил он, подав другую книгу и обмакнув в чернила перо.